умиротворение. Покой или то, что мы называем умиротворенность. Как священник, как бы к нему ни относились, прославляли его или что, оскорбляли, в счастье и в несчастье, радости и в горе, в славе и в бесчестии, в богатстве и в нищете он остается каким? Невозмутимым. На санскрите это называется тхира, тхира, невозмутимый. И поэтому буддизм, вот как тут вы спрашивали, буддизм в своем изначальном положении, как чистое учение, называется тхиравада, школа невозмутимых, способных постичь абсолютную субстанцию, которая выше двойственности добра и зла, тхира, или то, что в христианстве называют состоянием воскресения. Поэтому говорится, для глупца смерть – наказание, для мудреца смерть – врата к освобождению. Поэтому к смерти относится мудрый философский. Поэтому есть такой стих, говорится, ты пытаешься говорить, как ученый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Мудрые не скорбят ни о живых и ни о мертвых. Итак, это очень важный момент умиротворения. Не будет мира в сознании человека, который не понял философию противоположности. Таким образом, он всегда будет находиться в двойственности, а значит, не способен постигнуть абсолют. Итак, эти сенсорные способности, о которых мы с вами заговорили, это и есть способность к умиротворенности. Как вы думаете, где нужно больше сил и разума? Простить или отомстить? Вот просто по себе почувствуйте. Что для вас легче, отомстить или простить по-настоящему? Как вы думаете, какой человек сильный считается, который простил или который отомстил? Вот видите? Однако мы сегодня, на сегодняшний день, видим геройство на экранах, на везде. Кого мы видим? Священную месть, святую месть, месть воспетую, зуб за зуб, око за око. Как вы думаете, чей закон? Ветхий Завет. Это закон Моисеев. Ветхий Завет – это Тора, иудейская Тора. Таким образом, мы должны очень хорошо разбираться, откуда. Говорится, зло порождает зло. А месть, как вы думаете, что порождает? Месть. Поэтому есть такое понятие, вы слышали, да? Вендетта. Слышали, что такое вендетта? Кровная месть. Кровная месть. И до тех пор, пока кто-то не отмщен, нету конца и края. Поэтому многие мировые проблемы, связанные с разными организациями какого-то определенного толка, с преследованием определенных народов и так далее, это не порождение нашей эпохи. Это все пришло еще из далекого-далекого что прошлого. Как категория чего? Мести. Мести. Нет мира там, где есть месть. Нету мира. Поскольку месть породит месть. Называют их кровники. Кровники. Кровная месть. Вендетта, вот как на Корсике. Знаете, есть такое место? Корсика. Где оно? В Италии. Есть такой остров Корсика. И корсиканцы самый горячий народ. Вот, кстати, корсиканцем был Наполеон Буонапарт. Он не был французом, он был с Корсики, он был корсиканцем. Очень горячий. Очень такой самовлюбленный, чистолюбивый человек. Очень маленького роста. Знаете, да? Карапуз вообще. Но настолько сильное самолюбие, настолько чистолюбивый, что овладел разными науками, овладел военным искусством, тактикой, то есть всем, политикой и так далее. Этикетом определенным, манерами поведения и так далее. И стал кем? Императором. Кровник. Месть. Итак, несомненно, как вы думаете, щедрость или жадность, где надо больше сил? Ну, правда, вот серьезно. Как вы думаете, что тяжелее, отдать или не отдать? Так теперь тогда мы можем разобраться, кто сильный человек по-настоящему. Несомненно. Тогда мы начинаем понимать, в чем же сила, где сила и кто сильный. Кто сильный, а кто слабый. Поскольку месть, жадность, гнев, зависть, похоть, алчность, ревность и так далее, все это признаки чего? Слабости. Поэтому мы называем таких людей слабохарактерный человек. Слабохарактерный – хара. Хара – это определенный вид энергии, положительной энергии. Слабохарактерный – это означает очень слабая положительная энергия. Плохой у человека что? Характер. Называем плохой характер. То есть не светлая личность, а ближе к тьме находится. Называется авидья – невежество. Авидья – невежественный человек. Он не может понять силу и ценность этих субстанций в силу отсутствия сенсорных способностей. Понимание – это также сенсорика, наряду с способностью читать мысли, двигать предметы и так далее. Итак, я говорил, речь, слух, зрение, обоняние, осязание – все это сенсорные статусы. Поэтому у нас у всех разное зрение, разный слух, разное обоняние и разное что? Разный вкус. Поэтому есть внешнее проявление вещей и есть внутреннее проявление вещей. Внешнее. Вот мы во внешнем можем быть абсолютно едины. Так ведь? Вот эта коробка сока называется пакет. Мы все едины в этом. Что это? Как ее правильно назвать? Коробка или пачка? А? Тетрапак. Тетрапакет с соком. Еще ананасовый сок. У кого-то есть сомнения? Таким образом мы... Нет, в этом мы едины все. Мы не найдем ни одного человека, который не понимает, что это тетрапакет с ананасовым соком. Это же надо быть вообще не знаки. Чтобы сказать, нет, это какой-то шарик там. Скатанный из сухого молока. Нет. Факт, что все мы с вами едины. Но когда мы будем с вами его пить... Вот тут мы начнем. Кто-то скажет, я вот сейчас пью. Ничего. Вы не пьете. Пью я. Если вы попьете. И у нас тогда появится что? Разногласие. Таким образом, во внешней среде мы можем быть очень едины. Но как только мы придем к миру ощущений, то, что связывает нас с внутренней категорией, как мы тут же можем что? Вступить в противоречие. Поэтому говорят, на вкус. То есть мы можем сказать, о, это красное, да, красное платье. Но как вам скажут, а вам нравится то, что цвет внешнее, да, чувство. А нравится и не нравится, это категория что? Чувств. Внутреннее. И вы скажете, да, красное платье. Ой, а тебе нравится? Нет, отвратительно. Но то, что оно красное, это факт. Скажет человек. Факт красное и факт, что это платье. Это не телогрейка. Это платье. Оно красное и оно отвратительное. Другой человек, он говорит, о боже мой, такое прекрасное красное платье. Очень прекрасное. Мне купили призеленый красный шар. Итак, внутреннее и внешнее может быть в противоречии. И также нужно что сделать? Уравновесить и эти дисциплины. Внутренний и внешний. Если живое существо не способно уравновешивать эти внешние и внутренние факторы, оно также остается каким? Неумиротворенным. Беспокойным. Беспокойным. Поэтому мы никогда не навязываем свои что? Ощущения. Мы не навязываем кому-то свои ощущения. Это как жена варит борщ, помните, я рассказывал? Большую кастрюлю, да, и говорит, ешь мужу. Он говорит, ты что-то... Она говорит, а мне нравится, очень вкусно. Очень вкусно. И она очень удивлена, почему муж, он говорит, так вкусно, что жалко есть даже. Это по Брейку. Вернее, по Карнеги. Да, по Карнеги. Надо всегда очень тактично отказать. Так вкусно, что даже жалко есть. Или я уже сытый. значит, что-то безобразно. Или вам покупают новые вещи. Иногда жены, они покупают своим мужьям вещи. Вы знаете, как в детстве родители покупают своим детям одежду. Вот я сколько помню, моя мама мне покупала всегда то, что я терпеть не мог. Серьезно. Она обязательно мне купит какие-то ботинки очень странные. Но она исходила из практичности. Да. Вы замечали, да, ваши родители? Поэтому вы стремитесь сами покупать одежду. Что мама всегда купит шапку очень практичную, которая с головы никогда не упадет. Она купит вам костюм, несомненно, на вырост. На чей, непонятно, на свой или на ваш, непонятно, но на вырост и так далее. То есть практично. Вам всегда что-то такое покупают ужасное. Вот сколько я помню себя, ни разу в жизни, до сегодняшнего дня, моя мама ни разу мне не купила то, что бы мне понравилось. Но поскольку я ее очень люблю и понимаю, я всегда говорю, ой, как здорово. И при ней в этом ходил. Дома. Потом, когда надо было куда-то идти, я говорил, ну мне все-таки вот это старое ближе, как-то роднее, если я комфортнее чувствую. Она говорит, я говорю, просто очень хорошая вещь, ее очень жалко. Пусть она висит до лучших времен. Куда-то, если в театр соберемся, или куда-то я ее отберу. То есть, это тактичность, так называемая. Тактичность. Итак, это тоже очень важные моменты для понимания философии ветвь. Если вы не сможете это понять, вам не будет понятно, почему я так говорю, где-то давлю, где-то, потому что вы не поймете, что я обостряю в процессе вашего восприятия. Могу говорить какие-то вещи очень странные. Вот смотрите, есть такой простой ведический пример, который я адаптирую для современной жизни. Когда вы едете, кто из вас ездит в институт на трамвае и на автобусе? Вот скажите, кто ездит на трамвае, на автобусе? Вы всегда запоминаете лицо шофера? А порой даже и не интересуетесь, да? И даже и не видите. Так ведь? А тех людей, которые рядом с вами, вы помните? Да? Помнишь? Сегодня помнишь, с кем ехал? А вчера? Не всех. Вот видишь, не всех. Потому что сегодня близко, не всех. А машины, которые мимо проезжали, пока ты ехал? Нет? Вот рядом здесь, вот бывает так, едешь в автобусе, машины едут. Помнишь мужчину, который сидел там за рулем? Марку автомобиля? Не помнишь? А вот представим, что тебе голову прижало дверями. Ну, я вполне серьезно. Представь, ты залез в трамвай, и тебе голову прищемило. И ты начинаешь орать. И бешено ворочать глазами. И ты смотришь, кто едет там. Потому что ты хочешь, чтобы они тебя спасли. Чтобы они там заехали вперед, запибикали или что. И ты сразу видишь мужика, его морду такую тупую. Марку машины запоминаешь. И те люди, которые пытаются тебя вытащить, да, они там начинают стоп-краны срывать, там это. И они тебе что-то говорят, и ты на них смотришь, и не запоминаешь, какая бабушка хорошая, она там что-то, или там какой-то парень говорит, на тебе платок, вытри сопли. И так далее. Потом этот... Водитель там что-то, он говорит, что, ну как у тебя, что там башку сует? И ты его запоминаешь, он тебе говорит, ах ты. И ты уже его запоминаешь на несколько лет. Почему? Экстрим. Экстрим. Поэтому ведическая система обучения построена на таких, несомненно, приемах экстрима, когда человеку вы что-то делаете вроде бы неприятное. Но какая-то информация глубоко благодаря этому заседает в его сознании. И он даже может обидеться, хлопнуть дверьми или сказать, нет, здесь слишком давят. Но поскольку вы искусно оперируете этой техникой, человек через некоторое время сам не знает того. Не слушай, продолжает слушать. Почему? Потому что этот экстрим являлся четким способом, который заронило определенную что? Мысль. Как человек, который попал. В следующий раз он что? Он будет более что? Осторожен. Более осторожен. Это дает ему определенный опыт. И также он из того, что с ним произошло, когда ему голову зажало, это породит определенные взаимоотношения между окружающим миром и им. Хорошие ли люди, плохие, То есть останется определенная эмоция. Эмоция. Конечно, он подумает, когда башка прижата дверями, это не очень хорошо. Но что были рядом люди, это что? Очень хорошо. И люди, в общем-то, неплохие. И так, таким образом, к определенной системе у него будет негативная эмоция, а к определенной позитивная. К определенной позитивная. Это как люди, которые в мире, когда мир, они унижают слабого человека или так далее, или они очень пренебрегают уголовниками, фу, там такие. Но когда они попадают в экстремальную ситуацию, как раз те люди, кого они унижали, кем они пренебрегали, становятся очень что? Ценными. Очень ценными. Как в сказке, знаете, пошел Ваня там искать что-то, Кощея с этим огромным струсиным, который был намазан блендомедом, чтобы не разбилось никогда. Пошел Ваня, а там что? Какая-то мышка, он ей помог. Мышка сказала, я у тебя в долгу. А Гитлер бежал. Дальше там какой-то волк, какой-то медведь, какой-то там рыба и что-то еще. И он не пренебрегал никакими взаимоотношениями, относясь равно, почтительно и к тем, и к другим. И когда он оказался в какой-то ситуации, что произошло? Тут казалось бы, ну как, что может нам этот человек? И поэтому мы не оцениваем этих взаимоотношений. Но когда наступает какая-то критическая ситуация, именно тот человек, которого мы унижали, может дать нам кусок хлеба. Самая тяжелая ситуация. Какой-то уголовник, которого мы так ненавидели, он окажется в местах лишения свободы, оказывается, он там авторитет, и он нас может защитить. Или за нас слово замолвить. И так далее, и тому что подобное. Несомненно, нужны понимать эти категории. Равное отношение к живым существам. Потому что каждый ценен на своем уровне и в определенной ситуации. Это как женщина, пока у нее нет мужа, она такая подружка-преподружка. С утра до ночи они вместе, там все, за ручки держатся, спят вместе, едят вместе. Мы подруги, никогда не расстанемся, там все такое. Потом появляется мужчинка. И подружка, она думает, ну что ж, ты что ко мне не пришла? Да, ты знаешь, там с Васей семечки шелкали весь всю ночь. Мы там телек смотрели, там надо то, надо сё. У нее уже интересов нет таких с подружкой. Почему? Потому что друг лучше подружки. Или наоборот, мужчины точно так же. Поэтому вся эта дружба, юношеская или так называемая, она держится, когда нету никаких привязанностей у людей. Тогда они готовы. Ты мой друг, да, приезжай срочно ко мне. А ну что, Николай не двора, он сел, приехал. Нормально. Но когда у вас дети, жена там такая, ой-ой-ой. И все остальное, она сразу заплачет, истерику закатит, вены вскроет, повешается, цианид примет и так далее. Куда вы денетесь? Она на вас в суд подаст, элементами вас загрузит. Она вам все вернет и вообще с вами спать больше не будет, если вы дернетесь. И поскольку вы привязаны, у вас дети, раздел имущества, это грозит разделом имущества и так далее, вы никуда не дергаетесь. Вы говорите, друг, извини, морально я с тобой. Тогда вы начинаете вспоминать о морали, о моральных ценностях. Итак, следующий статус, если вы помните, мы говорили анамая, пранамая, манамая, вигьяна и ананда. Таким образом, способность к постижению и уравновешиванию дисциплин, несомненно, связан либо с существующим сенсорным статусом, либо с его развитием культивированием, либо с отсутствием такого сенсорного статуса и неспособностью его культивировать в данной среде. Вот представьте, вот сейчас на сегодняшний день это среда. Мы сейчас с вами находимся в среде. Не в дне недели, а в среде. То есть в определенном обществе. И вы все сидите и слушаете. Но есть люди или студенты, и даже взрослые, которые не способны это воспринимать. Для них это что? Чушь полная. И в таком произведении, которое называется «Шримад Бхагаватам» или «Бхагавата Пурана», ведическое произведение, есть такое упоминание. То один мудрец поехал перед войной во дворец собраний. На санскрите дворец собраний называется Суд-Дхарма. Дхарма означает закон, а суд означает обсуждение или следование. Отсюда появилось в русском языке слово какое? Суд. Суд-Дхарма. дхарма. 2D суда дхарма. Через дефис пишется. Один мудрец поехал, чтобы умиротворить две враждующие стороны, два враждующих клана, чтобы не началась братоубийственная гражданская война. И повествование идет. Он выступил с речью мира. Он выступил на этом собрании с речью мира, где были представители главы или старшины одного клана и главы и старшины другого клана. И он, как независимое лицо, выступил с миссией мира, поскольку его как мудреца принимала и та сторона, и другая. И интересное повествование идет. Там говорится, что те, кто полностью исчерпал запас своего благочестия, нажитого в прошлом и в настоящем, восприняли речи этого мудреца как пустую болтовню, как вздор. Поясняется причина, почему они восприняли его речи как болтовню, пустую болтовню и как вздор. Говорится, те, кто полностью исчерпали все благочестие, нажитое в прошлом и в настоящем, восприняли слова этого мудреца как пустую болтовню и вздор. Но те, кто сохранили благочестие, нажитое в прошлом, и даже приумножили его в настоящем, восприняли речи мудреца как нектар, как абсолютную истину. Таким образом, когда мы с вами изучали эти категории анумая, пранумая, манумая, вигьяна, то есть наша способность к постижению каких-то вещей также является сенсорным статусом. Либо у нас отсутствует такой уровень интеллекта, восприятия и понимания, либо мы обладаем им. Либо мы способны развивать какие-то качества, а даже порой и не понимаем о необходимости развития таких качеств. И что значит развитие качеств? Все качества у нас есть, все абсолютно. У нас у всех феноменальная память. Среди нас, вот здесь сидящих, нет ни одного человека, у которого была бы не феноменальная память. Как вы думаете, по какой причине мы не обладаем феноменальной памятью? А что такое деградация? Что сделали? Правильно. Абсолютно верно. Она осквернена. Наша память осквернена. Как наша щедрость превратилась во что? В жадность, в скупость. Это то же самое качество, но когда оно оскверняется, то есть становится нечистым. Как помните, я приводил пример, как капля мочи может осквернить цистерну молока. Если на ваших глазах это сделать, взять у какого-нибудь человека мочи прямо при вас, у вас бетон трехлитровый, и сказать, смотри, Ваня. Закрыть и сказать, пей на здоровье. Как вы думаете, человек будет считать это оскверненным? Он будет думать, что это молоко, или он скажет, это же моча. Как вы думаете? Или он скажет, это моча с молоком, или молоко с мочой, или он скажет, это моча. Ну как вы думаете? Сейчас вы перестаньте философствовать, просто на чувство положитесь. А, вы скажете, оскверненное молоко. Ну, прям, это что-то слишком уж. Это высокий уровень. Это очень высокий уровень. Это как, знаете, когда вот иногда бывает на улице, втопчетесь во что-то, и домой приходите, но дома есть кроме этого другие запахи, но вы думаете, все пропахло чем? Вы же не говорите, преобладает весь запах. Или... Все остальные запахи цветов, ковра, продуктов питания осквернены запахом кала, который по каким-то определенным непонятным для меня стечением обстоятельств прилип к моему ботинку фирмы там, Авалон. Вы не будете так говорить? Сразу будете говорить, пахнет только этим. Также, когда капли мочи попадают в молоко, вы скажете, что это полностью теперь что? Моча. Моча. Точно так же наши чувства в чистом состоянии не работают определенным образом. Но как только туда что-то попадает, осквернение, все оскверняется. Мгновенно оскверняется. Маленькая доля чего-то нужна для того, чтобы осквернить. И также есть определенные очистительные процессы. Как это молоко очистить от чего? Вот от этого самого, от мочи. На санскрите называется мутра. Моча называется мутра. Мутра. Мутра означает яд, трая освобождения. Мутра, то есть моча является ядом, от которого мы освобождаемся. Она очищает организм, ненужный шлак выводит. Яд. Мутра означает яд. Поэтому говорю, что за мутра? Итак, это тоже очень важный момент, чтобы понять, что наши чувства осквернены. Память чем осквернена? Кто знает из вас? Почему мы не обладаем памятью хорошей? Во-первых, неспособность сосредотачиваться. Обычно люди не постигают какие-то предметы и не запоминают в силу отсутствия способности сосредоточиться. Вы понимаете, это что я говорю? И вы найдете очень удивительные эксперименты, если даже с собой проэкспериментируете. То, что, на чем вы сосредотачиваетесь, вы запоминаете. На чем вы не способны сосредоточиться, вы не запоминаете. А сосредотачиваетесь вы на том, что вам необходимо, полезно и то, что вам нравится. То, что вам необходимо, то, что вам полезно, а особенно обостряется момент сосредоточенности на том, что нам нравится. Вот как вы думаете, любители пива очень много знают марок пива? А они помнят все названия учебников в институте? Они даже учебники не помнят, все дисциплины не помнят. Но пиво они что? Очень хорошо запоминают. Цвет, градусы, все остальное. Почему? Потому что это им нравится. Поэтому память в этот момент работает. Они сконцентрированы на том, что нравится. Но они не способны сконцентрироваться, в меньшей степени они способны сконцентрироваться на том, что необходимо. Они в меньшей степени. Помните, я как рассказывал, у меня сын маленький. Он по математике так не очень хорошо учится. Ну, сейчас нормально, а вот раньше он очень плохо учился, в первом классе. И когда вы ему говорите, 10 минус 7, сколько будет? И он так напрягается. Потому что там десятка должна быть. 7, все это. Образно, просто пальцами ему покажешь. Ну смотри, вот это 10 пальцев. 7 убрали. Сколько осталось? И кажется, что он тупой. Я думаю, о боже мой, за что? Вроде я-то соображаю 3. Я думаю, боже мой, он тупой. Он тупой. Но как только вы ему... Он очень любит жвачки. И когда вы ему говорите, у тебя было 10 жвачек, 7 у тебя отобрали, сколько осталось? Он такой вообще, всего 3. Всего 3. Почему он способен в этих категориях мгновенно решать? Он даже не задумываясь говорит. Когда вы ему говорите любое число, сейчас он там, любые. Допустим, вы говорите, 365 минус столько, то сколько будет? Он не соображает. Но как только вы приводите пример, вот он сейчас на дисках, эти, вот, знаете, Sony PlayStation. Я говорю, представьте, у тебя было 360 дисков потрясающих игр. И булатка, у него есть друг булатка. Он говорит, тебе поломал вот столько-то. Сколько осталось? Он с таким возмущением мгновенно говорит, и полчаса возмущается. Наверное, не задумывается, автоматически срабатывает. И точно говорит правильно. Феноменальная способность высчитывать мгновенно то, что... Так, что ему необходимо. А когда цифры, все это цифры, за ними ничего не стоит. Поэтому ум не способен. Образное мышление, так называемое. Поэтому педагогика – это очень сложная и очень творческая деятельность. Поэтому, говорится, нет плохих учеников. Есть кто? Учителя, которые не способны творчески подходить к своему предмету. Не способны оперировать этими категориями. То есть они не совсем сами обучены. Может быть, они хотят, но они не обучены, они не знают этих категорий. Как можно привить интерес к какому-то предмету через эти творческие подходы? Поняв, на какой ступени находится человек. Да? Каково его сознание, каковы его интересы. Так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важный момент. Итак, концентрация внимания. На чем зафиксировано наше внимание, на том, то есть наше внимание фиксируется на том, что нам наслаждает наши чувства, то мы быстро постигаем. Да? Вы заметили? То, что наслаждает наши чувства, на этом мы быстро фокусируемся и быстро постигаем. Но то, что не наслаждает наши чувства, на этом нам очень сложно фокусироваться. Очень сложно на этом заостряться. Это для нас тапасия, или то, что называется аскезом. Мы заставляем свои чувства фокусироваться на этом. На этом. Вот вы учитесь в институте любимый предмет. Знаете, как бывает любимый? Идешь с удовольствием. Сейчас вот можно было сидеть в пивной, где-то смотреть телевизор, а вы здесь сидите. Зачем? Вам нравится. И вы способны это постигать. Если бы вы не способны это постигать, вы бы встали, ушли. Зачем тратить время? В следующий раз приходить. Это означает заинтересовать людей необходимостью. И поэтому способность фокусировать свое внимание называется медитацией. И поскольку люди не способны медитировать, то есть не способны сконцентрировать свои чувства и ум на одной деятельности, на одном объекте, их память остается слабая. Вот откуда двоечники, троечники и неудачники. Они не способны сфокусировать. Преподаватели не способны также сфокусировать их внимание, ища определенные методы. Чтобы найти метод, вы должны знать очень хорошо человека, узнать его очень хорошо. То есть подойти к нему индивидуально, личностно, через его интересы. Тогда вы способны передать ему это какое-то определенное знание до определенного уровня. Это называется способность заинтересовать. Поэтому существует система градаций между шудрами, вайшами, кшатриями и браманами. Сейчас в современном обществе практически этого не делается. Сейчас в некоторых местах, вот мы говорили о вальдорфских или школах, там есть сейчас некая такая система распределения учеников по их способностям. И не то, что кто-то низший, кто-то худший. Допустим, люди склонны проявлять через себя через физический труд. Их называют шудра. Люди склонны к физическому труду. Можем видеть, что некоторые люди очень хорошо разбираются в гайках, в болтиках. Это приносит им удовлетворение и наслаждение. И, несомненно, им через это дается определенное знание. Есть люди, которые... Вот вы, может быть, помните, я давал пример, как дети играют во дворе. Можно увидеть природу детей, потому что они играют то, что больше им нравится. А нравится им то, что было в прошлом, от чего они получили в прошлом положительные эмоции. То им и нравится. Поэтому до 5, до 7 лет ребенок живет прошлую жизнь. И можно видеть, как люди сидят, дети сидят в песочнице, весы у них, они уже что-то взвешивают, обмеривают, обмешуривают, объегоривают. Там кто-то в магазин к ним приходит, стеклышки дает, там уже какой-то стеклышки дает. Она говорит, вам сколько, дети? Ну, а мне столько, она раз, раз, камешки тут. Кто это? Вайши на самом деле. Или там какой-то меняется, я тебе это, то мне это. А это дороже, нет, это вот дешевле. Это вайши. Меняется все там, всякое. Это вайши. Объегоривают тоже друг друга. Кто-то бегает с палками, с мечами. Там они сражаются, дерутся. Или... Кто это? Кшатри. Кто-то у них вожак какой-то там, давай там туда-сюда. Они все решают так силой, каким-то авторитетностью, риском. Кто там через гаражи перепрыгнет, тот наш. Кто не перепрыгнет, слабак. Кто землю съест, наш. Кто не съест, фу на него. Иди к девчонкам, вешай там это, обмешуривай, объегоривай. Иди отсюда. Понимаете? На самом деле это так. А кто-то думает, зачем я буду бегать с палками? Такая книжка интересная. О гинекологии. Или об астрономии. Почему-то. И вот притягивает наука. Наука сидит, размышляет, рассуждает. Кто-то просто спит все время. Кушать когда? И сразу спит. Таким образом, в ранней стадии вот есть такой ФНО, факультет начального образования. Им не хватает этих категорий знаний, что существует 4 категории или 4 варных психофизических типа. Шудры, вайши, кшатри и браманы. И в соответствии с этим можно формировать классы, учебные заведения и так далее. И люди будут счастливы. они будут профессионалами. Тогда не надо будет шудр толкать в экономическую академию, и кшатриев, или браманов. Не надо будет их толкать сюда. Тогда на самом деле это не будет престижем. Люди будут по профессии, по своим качествам заняты. Когда вы делаете то, что у вас получается, что вам доставляет радость и так далее, вы становитесь каким? Полезным и для общества, и вы становитесь удовлетворенным. Но когда вас заставляют здесь учить что-то, а вы только и думаете, когда ж я поеду в огород и привью сливу голландскую, нашей, иркутской, когда Мичурин, у вас мичуринское представление обо всем, вы селекционер, или вы там собираете тараканов, или что-то еще, гурбарии, бабочки, или вы думаете, как бы скорее в гараж, мы там делаем новый картинг, или что-то еще. Это означает, что вам надо было заниматься вот этим. Вы попали не в ту область, не в ту область деятельности. И поэтому мы находим на сегодняшний день очень много плохих врачей, очень много плохих священников, очень много плохих работников и так далее. Потому что все они не профориентированы в соответствии с этим знанием, со знанием сенсорного статуса живых существ. Это называется сенсорный статус, способность к восприятию определенных категорий. Итак, в соответствии с кармой, то есть причинно-следственной связью, если вы помните, я уже объяснял, настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Так же, как два типа пола существуют, мужской и женский. И вы помните, когда про чакры рассказывал, что все, что у мужчин активно, у женщин что? Пассивно. И наоборот, то, что у женщин активно, у мужчин пассивно. Это абсолютно разные, как в грубом, так и в тонком проявлении живые существа. А означает, у всех у них разная что? Карма. Разная карма. И если вы рассмотрите, есть такая ведическая поговорка, что женщина, как кошка, она ищет хорошее место, а мужчина, как собака, он ищет что? Отношения. Его интересуют отношения. Поэтому плевать мужчине, какие будут условия. Для него важны отношения, как для собаки. А кошка всегда что? Гуляет. Ее очень интересуют условия жизни. Абсолютно разные живые существа. Таково ведическое представление. И в соответствии с кармической деятельностью живых существ мы получаем разные типы тел. Не только в варнах. Или то, что называется гуна-карма. Гуна – это качество, а карма – деятельность. То есть наши качества, они отражаются в нашей деятельности. И наше психофизическое положение – это то положение, в котором мы можем честно зарабатывать и обеспечивать себе на жизнь. В соответствии со своими качествами. Честно. То есть нам не надо убивать, никого грабить. Наше положение таково, через что мы можем честно заработать на свою жизнь. То есть на жилье, на одежду и на пропитание. И на содержание своих результатов своей сексуальной деятельности. Так это называется. Результаты нашей сексуальной деятельности. Дети, как вы думаете, это что, результат чего? Творчество, да. Привязанности к процессу. Вам нравятся дети? Нет, процесс. Так говорят. У вас столько много детей, вам, наверное, нравятся дети. Нет, мне очень нравится процесс. Итак, можно очень хорошо понять, кто я. То, что без труда достается мне через определенную деятельность. Если я ученый, то я так могу зарабатывать себе. Через интеллектуальную деятельность. И это получается лучше, чем положение кшатрия, вайши и шудры. Значит, я брахмана. Я могу обеспечивать себя полностью через эту деятельность. Это называется гуна-карма. Ученый, священнослужитель. Кшатри – это человек, который способен обеспечить себя через руководство, управление, военную деятельность и что? Войны, политики и руководители. Кто способен, для него это не составляет никакого труда, для него настолько это естественно. Значит, человек кшатрия. Некоторые люди вайши, это значит, они не способны себя ни в политике, ни в войне проявить, ни на поприще руководства. Они способны себя проявить на поприще бизнеса. на поприще бизнеса, торговли и так далее. И есть шудры, те, которые способны действовать физически, то есть служить другим и действовать физически. Физический труд и служение высшим сословиям, говорится. Они способны, наемные работники, это все шудры, наемные работники. Это не бизнесмен, если вы крутите чей-то бизнес, вы не бизнесмен. У вас должен быть свой бизнес. Это значит, вы вайши. Если вы кому-то, вы просто сидите и торгуете, да, вы шудра. Вы не вайши, вы шудра. Торговля, это означает, вы способны из этого прибыль делать. Вот о какой торговле говорится. Поэтому, если вы сидите в киоске и торгуете чем-то, чужим товаром, и вам платят там зарплату или процент от оборота, вы еще не вайши. Вы просто кто? Шудра. Шудра. Наемный работник. Батрак, так называемый. Это называется шудра. Кшатри. Итак, на сегодняшний день мы можем видеть, что люди на каких-то других поприщах, имеющие образование, представим, да, очень успешно, допустим, ремонтируют машины. Они закончили институты, и они очень хорошо делают машины. И зарабатывают, и они довольны. Как вы думаете, они, надо было им заканчивать институт? Да нет, конечно. Лучше бы они закончили эти 5 лет, потратили на изучение той специальности, в которой они на самом деле. И они были бы первоклассными специалистами в том, в чем они на самом деле были предназначены. Или когда человек, наоборот, занят тем, что ему надо обучаться, а он занимается какой-то физической деятельностью, она у него не получается, он безобразно ее делает, но он склонен знать какие-то другие вещи. И он не удовлетворен, им не удовлетворены, и он не удовлетворен. Так это очень важное положение кармы живого существа, кармического положения. Итак, все это сенсорика. Я вам объяснял, что сенсорные способности – это то, что позволяет нам что-то делать в избытке. В избытке. Вы знаете, что утром человек ростом немножко побольше, чем к вечеру. Вы в курсе? Что где-то в среднем на 5-4 сантиметра человек выше ростом или длиннее, будем правильно говорить, длиннее, чем вечером. К вечеру человек дает усадку. Ночью он расправляется, все, и он побольше ростом. По сенсорике, расслабление и так далее. Также человек может увеличиваться, я вам говорил, там анима-ситхи, там махима-ситхи, прапти-ситхи, лакхима-ситхи, камавасьята-ситхи и так далее, всякие эти ситхи, способности. Итак, память. Наша память осквернена жадностью, гневом и вожделением. Поэтому мы не помним прошлых жизней. Вся память о нашей прошлой деятельности существует в нас. Это называется джатака на санскрите. Джатака. Способность помнить прошлую жизнь. Еще 200 лет назад во всех буддийских и индуистских странах, кроме христианских и мусульманских, поскольку там давным-давно это утеряно, в буддийских и индуистских странах, 200 лет назад точно он говорит, еще тогда считалось, что если девушка помнит последние 7 своих прошлых жизней, она очень благочестива и целомудрена. Это был показателем благочестия и целомудрия. И любой мужчина мечтал жениться именно на такой девушке. Даже если она не очень может быть совершенна во внешности. Ее способность помнить свои 7 прошлых жизней говорила о том, что она целомудрена. Поскольку память всегда оскверняется жадностью, гневом и вожделением. Это то, что делает нас очень плохими людьми. Тупыми, глупыми, такими, знаете, беззаботными и веселыми. Как я говорил, что есть такой некий признак разрушения. Когда человек сидит, вот, может быть, парк все изрисован, этот человек не верит. Это означает, что если вы рисуете на парте, вот я, допустим, если увижу, что какой-то человек сидит, рисует на парте, очень мило, с такой милой физиономией, все, он тупой. Я могу вам доказать, вы помните, вот люди здесь некоторые знают, потому что они 3 года со мной общаются. Я вас могу публично выставить. То есть протестировать вас, и вы будете ослом, в глазах всех своих, и вы на меня обидитесь. Но то, что вы тупой, это факт, что в вас преобладает какая гуна? Невежество. Это желание разрушать, что-то портить. Так, вы знаете, начинается все с рисования, с плевков в подъездах, с писания под лестницами, как они под деревьями и так далее. Как, знаете, в собачьем сердце, сказал Преображенский, Разруха начинается тогда, когда человек начинает писать мимо писсуара. Это есть разрушение. И это в человеке проявляется гуна невежества. У него очень плохие качества. По одному качеству вы можете размотать все остальные. Как бусины, нанизанные что? На нити. Вы можете схватить человека за какое-то хорошее качество и вытащить. И также можете схватить за плохое и вытянуть все остальное. Потому что это следствие. И можно проследить. Помните, как мы говорили? Созерцая объекты чувств, развивается привязанность. Из привязанности возникает вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев отключает память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. В таком состоянии все, что говорит человек, бред, все, что он делает, безумие, и все, к чему это приводит, лишь смерть. Вот смотрите, мы по одному размотали всю систему. Вот так же по какому-то качеству можно размотать, что человек делал, что внутри него сидит, поскольку для него так легко и просто взять и испортить что-то, что ему как будто бы не принадлежит. Как вы думаете, эти люди, которые здесь, вот здесь, в кабинете, рисуют, у них дома также все нарисовано? На стенах? Нет, потому что это их стол. Они в невежестве находятся. Они не понимают общность вещей, сути вещей. Как мое и твое называется. Агаммаметти. Чем более невежественный человек, то есть греховен, а значит, чем более у него плохой.